Леди Найна перехватила меня в темном коридоре, но она сама будто светилась. Снег волос, белый атлас кожи, ледяное сияние глаз. «Думаешь, вы со своей сестричкой отхватили большой куш?» Я онемела от неожиданности нападения. Найна меж тем продолжала, и ненавистью пылали ее слова. «Не знаю, почему он польстился на эту фарфоровую куклу. Тронь ее, рассыплется. Она даже не сможет выносить ребенка наследника лорда Ферлинов. На какую добычу замахнулась? Кусок ей не по зубам». «Ни Эйлин, ни я не желали этого выбора», — сдержанно сказала я. Леди Найна качнула головой, плеснули в волосы, зазвенели серьги и подвески. Низко рассмеялась. «Думаешь, я этому поверю? Умерьте свои аппетиты, девки, и держитесь от меня подальше, в ближайшие дни». Она вздумала меня пугать. Презрительный ответ сорвался с моих губ прежде, чем я успела подумать. «То-то я смотрю, псиной запахло!» Возглас, похожий на вопль, вырвался из ее горла. Найна кинулась и наткнулась на протянутую между нами руку. «Уймись!» — резко сказал лорд Ферлин. «Успокойся, Найна. Уйди. Ты не в себе. Уйди». Леди вскинула голову и сникла под его взглядом. Мы проводили глазами ее стремительно удалявшуюся фигуру. «Прошу извинить мою сестру», — сказал Ферлин. «Она немного сейчас... Вам действительно не стоит с ней сейчас ссориться». «Я вовсе не собиралась, леди Найна сама...» «Это ваша комната?» «Да». «Идите к себе, заприте покрепче дверь и никому не открывайте». До самого утра. Я и без того стремилась уйти, но его слова и тон заставили меня обернуться. Факел освещал лишь половину его лица. Лорд Ферлин стоял неподвижно, опустив глаза, словно думая о чем-то. Щеки и глаза его ввалились, волосы в беспорядке падали на лицо, плечи. «И что же мне может грозить в вашем замке, лорд Ферлин?» Он поднял голову и сощурился. Казалось, ему больно смотреть на свет. Глаза обведены темными кругами, словно он не досыпал. «В полнолуние очень многое», — сказал отстраненно. «Многое, леди Инта, в том числе и я сам». Зрачки его мерцали в тени глазниц. Я вдруг испугалась его негромкого равнодушного голоса, его невидящего взгляда, пустоты темного коридора. «Спокойной ночи, лорд Ферлин», — пробормотала я. Он сделал движение, будто собираясь меня остановить, и с ухнувшим сердцем я впорхнула в свою комнату, торопливо задвигая дверной засов. Шагов я не услышала, но ведь лорд-оборотень ходит бесшумно. Позже, ночью, я вновь перебралась в комнату сестры. Эйлин, наконец, уснула. Теперь она часто плакала, безнадежными тихими слезами обиженного ребенка, разрывавшими мне душу. Я прикорнула, казалось, на мгновение, но когда вновь открыла глаза, луна стояла высоко, огромная, круглая, так не похожая на нашу вечную спутницу. Казалось, свет ее обвивает мою кожу, словно прохладный ветер. Но вовсе не она разбудила меня. Я вздрогнула, когда тень у окна шевельнулась, и луна сияющим абрисом обвела резкий профиль, сталь волос и серебро одежды. «Какая луна, леди Инта?» — сказал хриплый голос. «Какая луна?» Я резко села. «Как вы попали сюда?» Мой шепот едва не сорвался на крик, и Эйлин беспокойно шевельнулась. Вскочив, я остановилась перед кроватью, загораживая собой сестру. Луны смотрели на меня. Огромное холодное за окном и две небольших, отливающих сталью и зеленью в комнате. «Какая луна!» — повторил лорд-оборотень. «Вы не послушали меня, леди Инта. Вас не было в вашей комнате. Вы обеспокоили меня». «Уходите!» «Уходите!» Я почти умоляла его. «Вы не должны находиться здесь!» Он качнул головой. «Вы не послушались меня. Вы не должны спорить со мной. Не сейчас. Не сейчас. Сейчас и никогда вас не будет в этой комнате. Уходите, иначе я подниму на ноги весь замок». «Вас не было в вашей комнате, и я подумал...» Он сделал паузу и уставился на меня. Медленно, тяжело моргнул, словно пытаясь проснуться. «Запахи. Так много запахов. Они изводят меня. Они привели меня сюда. Запахи». Он вскинул руки, сжимая голову, словно она нестерпимо болела, покачивался из стороны в сторону. И я вдруг вспомнила, что некоторых сумасшедших преследуют запахи. Лорд Ферлин сошел с ума? Я замерла, слыша лишь его тяжелое сорванное дыхание. Лорд поднял голову, и странная кривая усмешка исказила его лицо. «Лидия... ледяная... лунная леди...» С трудом выговорил он. «Светится, вся светится». Я машинально оглянулась на спящую Эйлин. Она лежала в тени балдахина, лишь на руку падал холодный свет. Лорд Ферлин шагнул к кровати. «Стойте!» Лорд-оборотень улыбался, двигаясь медленно, плавно, неотвратимо. «Вы не тронете ее! Клянусь, вы не тронете ее!» Я даже не поняла, когда и каким образом в моей руке оказался нож. Попросила шепотом. «Пожалуйста, лорд Ферлин, ну, пожалуйста». «Не спорь со мной», — сказал он с тихой яростью. «Не спорь. Это луна. Я не владею собой. Не спорь». Его рука поднялась и потянулась. Медленно, так медленно и страшно. Я резко выдохнула. Нож проткнул его ладонь. Чувствуя сопротивление плоти, я рванула клинок обратно, машинально готовясь к новому выпаду. Лорд Ферлин смотрел на свою руку. Казалось, он не почувствовал боли и даже не понял, что произошло. Поднял окровавленную ладонь к глазам, словно желая получше ее рассмотреть. Кровь обильно стекала по бархатному рукаву. «Лорд Ферлин», — сказала я одними губами. А он вдруг рассмеялся. Поддерживал раненую руку другой рукой и смеялся, переводя взгляд с нее на меня. Глазам его вернулась ясность и осмысленность, но смех казался поистине ужасным. Я замерла, как парализованная, когда он провел окровавленной ладонью по моему лицу. Погладил по щеке, прикоснулся к губам, точно лаская. Дрожа, я зажмурилась. Тень исчезла, и свет луны коснулся моих век. Я осмелилась открыть глаза. Лорд ушел. Ушел, не стукнув, не брякнув, словно вытек в узкое, зарешеченное окно по лунной дорожке. Словно все это мне приснилось. Я дотронулась до лица и, морщась, потерла липкие красные пальцы. Странное ощущение, как будто лорд-оборотень своей кровью поставил на мне неизгладимую печать. Я шла по длинной галерее, затканной лунным светом. Действительно ли луна так действует на оборотней, что они собой не владеют, как лорд Ферлин прошлой ночью? Он не появился сегодня днем. Впрочем, как и остальные обитатели замка. Понял ли кто из девушек, что значит отсутствие женихов в полнолуние? Когда он призовет меня к ответу? Напасть на лорда в его собственном доме? Слишком много, даже для меня. А помнит ли он вообще, что произошло? Я осторожно заглянула в парадный зал. Темнота, пустота. В камине дотлевали угли. Вздрогнув от холода, я обняла себя за плечи. Может, заглянуть в спальни хозяев? Или, спрятавшись здесь, за гобеленами, дождаться их возвращения с ночной охоты? Где оборотни проводят свои ночи? Сумасшедшая, что я делаю? как будто луна и меня лишила разума. Словно проснувшись, я в ужасе огляделась. «Меньше знаешь, крепче спишь. Какое мне дело, как именно они превращаются в зверей и обратно? Скорее назад, к остальным, перешептывающимся в своих спальнях за надежным укрытием дверей и засовов». Я не успела. Даже не оборачиваясь, я поняла, что означает этот легкий шорох. Как давно подкрадывался ко мне огромный белый волк. Сейчас он был в одном прыжке от меня. Казалось, я чувствую уже запах зверя. Он взвился в гигантском прыжке, и время словно остановилось. Я видела, как распрямляются волчьи лапы, как шевелится шерсть на загривке и хвосте, как обнажаются острые белые зубы. И вдруг словно лопнула пружина. Наперерез белому зверю метнулись два волка, серый и бурый. По полу покатился хрипящий, рычащий, визжащий клубок. Откуда-то, словно из стен, появлялись осторожные поджарые тени, наблюдая за мной голодными глазами. «Волки! Волки! Всюду волки!» «Она сама виновата!» — слышала я яростный женский голос. «Нечего ей делать здесь в наши ночи!» «Перестань!» Перебил ее хриплый голос, глухим эхом отдавшийся в моей голове. Я зашевелилась и замерла, почувствовав удерживающее меня кольцо крепких рук. «Ты напала на человека. И уже не в первый раз». «Найна, Ферлин», — предостерегающе произнес третий. «Она приходит в себя». «Потом договорим. Иди к себе». «Иди», — я сказал. Я шевельнула головой, холодный металл царапнул щеку. Открыв глаза, увидела склонившееся надо мной лицо лорда Ферлина. «Что со мной?» «Вы испугались», — просто сказал он. Я оперлась о его руку, колено, села и увидела, что по-прежнему нахожусь в парадном зале, на ступенях возле кресла лорда-оборотня. «Оборотни!» Я резко обернулась, но рядом никого не было, кроме Берина, протягивающего мой плащ. Лорд Ферлин с силой тер виски, словно у него болела голова. Знакомый жест. Мне сразу бросился в глаза белый шрам на его руке. Рана, зажившая за одни сутки. «Леди Инта», — сказал лорд Ферлин невнятно. Я настороженно следила за ним. «Леди Инта», — повторил хрипло, словно пробуя голос. «Простите за то, что здесь произошло». «Вы ведь предупреждали меня, не так ли?» — пробормотала я. «Мне не следовало выходить из своей комнаты». «Да», — согласился он. «В такое время мы не владеем собой. Не всегда владеем. Не хотим владеть. Я прошу прощения за Найну и за...» Он коротко вскинул запавшие глаза. «И за себя тоже. Означает ли это, что все прощено и молчаливо забыто? Я была слишком измучена, чтобы почувствовать облегчение. Я хочу уйти к себе». «Я провожу», — начал Берин, но лорд перебил. «Нет, проводим вместе. Будет безопаснее, не так ли?» Я промолчала, заставив себя не отшатнуться, когда Берин помог мне подняться, ведь они спасли мне жизнь. В полном молчании братья довели меня до моей спальни. Я старалась не поддаваться страхам, не оборачиваться ежесекундно, чтобы проверить, не превратились ли их лица в оскаленные морды зверей, не готовятся ли они в этот момент к прыжку, чтобы перегрызть мне горло. Я открыла дверь и поспешно вошла, так и не сумев заставить себя сказать что-нибудь на прощание. Я сидела на своем привычном месте в тени. Отсюда было видно Эйлин и всех остальных. Заскучавшие уже девушки не скрывали своего оживления при виде, наконец, появившихся мужчин. Неужели никто не задался вопросом, где те пропадали несколько дней? Я смотрела, как оборотни рассаживаются возле невест, образуя небольшие компании. Беседуют, смеются. Я никак не могла избавиться от ощущения, что каждого из них накрывает призрачная тень волка. Мимо, усиленно меня не замечая, прошла прекрасная леди Найна с парой своих преданных поклонников. Но где же... Ни лорд Ферлин, ни его брат так и не появились. Как, впрочем, и часть других мужчин. Или еще не вернулись. Или отсыпаются за бессонные ночи. Вскоре я отложила наскучившее рукоделие. Еще через час мне до смерти надоело наблюдать за флиртующими и прикидывать, кого же изберет та или иная девушка. Многие просто наслаждались своей нежданной властью над мужчинами и кокетничали напропалую. Что мне делать здесь, среди... Я внезапно вспомнила слова лорда Ферлина, этих воркующих голубков. Эйлин в безопасности, по крайней мере, пока не появится лорд-оборотень. Вряд ли кто вообще заметил, что я вышла из зала. Вместо того, чтобы вернуться к себе, я бездумно двинулась по замку. По темным и освещенным коридорам, сворачивая, поднимаясь и спускаясь по коротким и крутым лестницам, пока не убедилась, что безнадежно заплутала. Странно, что вчерашнее происшествие не отбило у меня охоту к таким одиночным странствиям. Ну что ж, рано или поздно я все равно выберусь отсюда, либо наткнусь на слуг. Слуги, люди из деревень, расположенных во владении оборотней, были расторопны, незаметны и крайне молчаливы, или им попросту приказали держать языки за зубами. Еще ни разу от девушки, прислуживающей нам с Эйлин, не удалось добиться ничего, кроме «да» и «нет», хотя, судя по любопытному взгляду смышленых глаз, она ничего не пропускала и потом делилась добытыми сведениями в людской. Завидев впереди ярко освещенный проем, я ускорила шаг и остановилась на пороге. Это была библиотека? Пара канделябров с множеством свечей ярко освещали небольшую комнату. Стол, кресло, шкафы, забитые фолиантами и свитками. За столом сидел Берин. Он настолько углубился в чтение, что даже не заметил моего появления. Пришлось осторожно кашлянуть. Берин вскинул голову и вскочил. «Леди Инта». «Я немного заблудилась», — нерешительно сказала я. Берин вышел из-за стола. Он казался и слегка смущенным, и обрадованным. «Я, конечно, провожу вас. Или составьте мне компанию, если только хотите». «Если не боитесь», — безошибочно перевела я. Ответила тем, что перешагнула порог. Здесь пахло пылью, кожей, бумагой. Временем. Осторожно перевернула ветхие страницы открытой книги. Буквы «руны» были незнакомыми. «Это старинная письменность», — пояснил Берин. «Мы пользовались ею еще до исхода». «До...» Я вдруг поняла, что ничего не знаю об оборотнях. Откуда они пришли, почему поселились здесь, почему заключили союз с людьми, верят ли в каких-нибудь богов, наконец. Я сказала об этом Берину. Тот просиял. «За книгами и рассказами дело не станет. Правда, старых рун вы не прочтете, но есть дневники, написанные нашими предками. Если желаете, приходите сюда и читайте в свое удовольствие». Очертания букв непривычны, но разобрать можно. Зато рисунки. Кажется, этих причудливых, порой чудовищных зверей, демонов не выдумывали, а просто срисовывали с натуры. «Они существуют или существовали?» — подтвердил Берин. «Не здесь, конечно. Там», — махнул рукой, подразумевая границу. «Кое-каких я встречал и сам». «А кто этот отец-волк, которого вы так часто поминаете?» Он жестом пригласил меня сесть в кресло. «Отец-волк — наш прародитель, а праматерью была человечья женщина, которую он полюбил». Он улыбнулся в ответ на мою гримаску. «Должны же мы как-то объяснить нашу двуединую природу?» «Или нашу тягу к человечьим девушкам?» Мы обернулись на звук этого насмешливого глубокого голоса. Прислонившись к косяку, в дверях стоял лорд Ферлин. Руки скрещены на груди, глаза поблескивают. «В том числе», — невозмутимо согласился Берин. «Леди Инта заинтересовалась нашей историей, брат». «И что же именно интересует леди Инту?» Лорд шагнул к столу, внимательно разглядывая меня, точно некую диковинку. Первым побуждением было спасаться бегством, но его насмешливый взгляд, как всегда, вызвал во мне неразумное упрямство. «Все», — выпалила я. «Всего не знаем даже мы, а если бы и знали, не рассказали. Так вы действительно хотите послушать сказки и легенды оборотней, леди Инта? Хотите знать, откуда мы пришли и почему таковы, какие есть?» Я молча кивнула. С неожиданной готовностью лорд отодвинул кресло и уселся напротив меня. «Тогда слушайте и не просите пощады». Пощады я не попросила, главным образом потому, что лорд Ферлин неожиданно оказался прекрасным рассказчиком. Я слушала и слушала и слушала. Иногда его сменял Берин, иногда братья спорили, поправляя друг друга. Берин наливал всем вина, на мой неопытный вкус, очень приятного и очень крепкого. От неволи или от избытка впечатлений у меня, наконец, все поплыло перед глазами. Я услышала дрогнувший от смеха голос лорда-оборотня. «Мы совсем заговорили нашу гостью, леди Инта. Вас проводят до вашей комнаты». Я встрепенулась. Слуга, выступивший из темноты коридора, где же они вечно скрываются, выжидательно смотрел на меня. «Книгу можете забрать с собой», — сказал Берин. «Спасибо». Я шагнула к двери, прижимая к груди старую книгу. Обернулась. Братья смотрели на меня. «А...» Лорд Ферлин, поднося к губам бокал с рубиновым вином, обронил небрежно. «Если желаете, приходите сюда и завтра. Наших рассказов хватит не на один вечер». Лежа в постели, я листала книгу при единственной свече, горевшей в спальне. Не читала, разглядывала рисунки. И как наяву слышала выразительный, хрипловатый голос лорда Ферлина. Видела сильные длинные пальцы, скользящие по фигурной ножке бокала, блеск его зеленоватых глаз, легкую улыбку на губах вместо привычной усмешки. Странно, но этот вечер, проведенный с братьями-оборотнями, оказался даже приятным, как и следующий. На завтра лорд Ферлин продолжил свои рассказы, но то и дело оказывалось, что расспрашивают уже меня, слушают и вновь спрашивают. То ли вино сделало свое дело, то ли вот это его непривычное обращение со мной, он вдруг показался не страшным и даже человечным. Я настолько осмелела, что когда лорд вызвался проводить меня, вновь завела разговор об Эйлен. Достаточно было взглянуть в его лицо, чтобы все понять. Но я говорила и говорила, пока лорд Ферлин не остановил меня поднятой ладонью. Заявил. «Я не собираюсь отказываться от того, чего желаю. А вам, леди, лучше было бы придержать свой язык. Теперь я припоминаю, что пролитая вами кровь еще не оплачена». Я сжала кулаки, сдерживая бессильный гнев и вернувшееся отчаяние. Лорд Ферлин любезно поклонился. «Безлунной ночи». Так они желали здесь спокойной ночи, хотя и знала, что покоя не будет, что я буду лежать, затаив дыхание, и прислушиваться к малейшему шороху за стенами спальни, и так до той самой ночи, когда ко мне, наконец, постучали. Стук повторился. «Леди Инта», услышала я негромкий голос. «Берин». Я накинула плащ, помедлив, отодвинула засов. Берин глядел на меня мрачными глазами. «Не спите?» Я так и думал. «Идемте со мной». Я молча застегнула плащ фибулой. Вот и дождалась своего часа. Что-то лорд Ферлин долго медлил. Несколько томительных дней и ночей. Или просто хотел меня помучить. «Вы даже не спрашиваете, что случилось?» «Сейчас узнаю, не так ли?» — сказала я, поднимая на него глаза. Берин глубоко вздохнул. «Идемте». Я едва за ним поспевала. Берин вел меня в хозяйское крыло замка, где я еще не бывала. Я запыхалась, когда он, наконец, остановился перед массивной дверью. Помедлил, искоса угрюмо глянув на меня, и с усилием потянул кольцо. Я остановилась на пороге, увидев лежащего на полу человека. Вернее, не на полу, на шкуре какого-то гигантского животного, чей белый мех был обильно смочен кровью. Сначала я подумала, что человек мертв, но он шевельнулся, поднял голову и приподнялся, прижимая руку к левому боку. «Лорд Ферлин!» — воскликнула я, ошеломленная. Он отозвался в два выдоха. «Так долго...» «Мы здесь!» — барин быстро пересек комнату, опустился на колени. «Леди Инта поможет!» «Да, поможет...» Щурясь от боли, выдохнул раненый. «Идите сюда!» Барин быстро снимал с брата рубашку. «Я подошла!» Лорд Ферлин, опершись одной рукой, наклонив голову и осторожно вздыхая, из-под лобья следил за мной. «Что случилось?» — пробормотала я. Берин, снимавший с лорда пояс, даже головы не поднял. Ответил лорд Ферлин. «Нож». «Нож?» «Ударили ножом». «Но кто?» Лорд Ферлин закашлялся или засмеялся. «Кто?» «Помолчите оба», — нетерпеливо скомандовал Берин. «Леди, помогите. Или вы боитесь крови?» Я опустилась рядом на колени, осмотрела рану. Ударили со спины, метили в сердце. «Вот теплая вода», — сказал Берин. Я начала смывать запекшуюся кровь. Заструилась алая. Не было у лорда-оборотня страшного косматого тела, как говорили. Гладкая кожа, лишь на груди покрытая жестким мужским волосом. Твердые мышцы, широкие плечи. Берин сидел рядом, с чистыми тряпками наготове. В очередной раз, откинув падающие на лицо волосы, я заметила, что и сам лорд через плечо наблюдает за мной. Дышал он по-прежнему осторожно. На морщины болью стиснутого рта и между темных бровей слегка сгладились, лишь вздрагивали крылья тонкого носа. Перевязывая лорда, я почти обнимала его, касаясь щекой горячей спины и чувствуя запах мужской кожи. Мне не в первый раз приходилось оказывать помощь раненым, но сейчас меня смущало многое. Мрачное молчание, теплое дыхание, касающееся моих волос, пристальное неусыпное внимание, за которым следили за мной оба брата. «Вот и все», — наконец сказала я. Вытерла руки о заляпанную кровью рубашку. Держась за бок, лорд осторожно повернулся и сел ко мне лицом. Оно было бледным и отчужденным, но глаза смотрели по-прежнему зорко и выжидающе. «Благодарю вас», — произнес он холодно. Я поняла это как указание уйти. Берин поднялся следом за мной, а лорд рассматривал пол у моих ног. «Я могу идти?» — спросила я обоих. Напряженный взгляд сделал Берина похожим на старшего брата. «Вы ничего не хотите сказать?» — уточнил он тихо. Я с недоумением качнула головой. «Или даже спросить». «Я спрашивала, разве вы ответили? Вы хотите сохранить все в тайне. Но почему? Виновного надо найти и наказать». Два брата смотрели на меня с одинаковым выражением. Молчание сказало больше слов. «Вы знаете? Вы знаете, кто это сделал?» «Знаем», — уронил лорд задумчиво. «Но тогда я обвела взглядом их лица». «Вы хотите пощадить его? Но почему?» «Виновный будет наказан», — сказал лорд Ферлин, гладя мех ладонью. «Рано или поздно. Он знает, что мы знаем, и это будет самым лучшим наказанием для него». Вскинул блеснувшие глаза. «Не так ли, леди Инта?» «Хозяин здесь вы». За всем происходящим скрывалась какая-то недосказанность во взглядах, словах, скрытой ярости. «Да, наверное, вы правы». «У меня много врагов», — вновь разомкнул сухие губы лорд Ферлин. «И я ни одного из них не забываю». Сказано это было с неприкрытой угрозой, но я не поняла, кому она предназначена. От напряжения у меня разболелась голова. «Я могу идти?» — спросила я осторожно. «Берегите себя, лорд Ферлин». «Уж будьте уверены», — пробормотал он. Я перехватила взгляды, которыми обменялись братья. «Берин?» — предостерегающе сказал лорд. «Хорошо», — отозвался тот. «Хотя, надеюсь, ты знаешь, что делаешь». «Я знаю». Обратный путь показался гораздо короче. Мы миновали несколько коридоров, и вот уже Берин открывает мою дверь. Легко касается моего плеча. Я оборачиваюсь. В глазах его, настороженных и усталых, появляется прежняя мягкость. «Вы...» — говорит он и замолкает. Я ожидаю просьбы молчать, но Берин произносит, словно преодолевая себя. «Леди Инта, помните, я друг вам». Я невольно улыбаюсь. «Я знаю». «Будьте осторожны, но ничего не бойтесь». Все еще улыбаясь, я закрываю дверь. Странное пожелание спокойной ночи. И странная ночь. Если они хотели сохранить все в тайне, почему позвали именно меня? Неужели в замке нет молчаливых слуг, родственников, леди Найны, наконец? Я рассеянно снимаю платье, поправляю подушки, машинально проверяя, на месте ли нож. И вдруг замираю. Резко отбрасываю подушку в сторону. Простыни, одеяло, наволочка, все в алых пятнах. Эти же пятна, уже подсохшие, покрывают бурой ржавчиной лезвие моего ножа. Вскинув руки, я оцепенело смотрю на него. И понимаю, почему перевязывать лорда Ферлина позвали именно меня, что означают их взгляды недомолвки. Они думают, что это я вновь напала на хозяина замка.